Анна Джейн. Восхитительная ведьма. Издательство «Клевер». Москва. 2020 год. Читает Инга Брик. Виктория Тимчук, которая вдохновила на эту историю и угрожала тем, что знает мой адрес. Пролог. В мансарде, в полутемной девичьей комнате, было тепло и уютно. Ее освещал мягкий свет, исходивший от экрана ноутбука, и огоньки электрической гирлянды, что тянулась по стене и по невесомому балдахину над кроватью. По-домашнему вкусно пахло горячим какао и горьким шоколадом. Тихо играла приятная, расслабляющая музыка. А за окном пушистыми хлопьями беззвучно падал вечерний снег. Настроение в воздухе витало предновогоднее, хотя праздник был еще не скоро. На кровати с телефоном в руках сидела девушка. Темно-русые длинные волосы, забраны в высокий хвост, на красивом лице с тонкими чертами хитрое выражение. Чуть прикусив губу, она писала пост для своего небольшого блога в Инстаграме. «Пожелайте мне удачи! Я покоряю человека железным сердцем, каменными плечами и чугунной головой. У него ужасный характер и невероятный голос, от которого внутри все замирает. И я не знаю, чего мне хочется больше, придушить его или обнять. Он несносный. В нем чудесным образом сочетаются властность, стремление доминировать и заботливость. Он зануда, который старается все делать правильно, но при этом совершает такие безбашенные поступки, на которые я никогда бы не решилась. Он серьезный и взрослый. Сарказм и ирония – его главное оружие. Он совершенно не мой тип. Но другие считают, что он красивый и мужественный. Он преподаватель в университете, а я старшекурсница, которая пытается его завоевать. И пока он не знает, что станет моим парнем, моим настоящим парнем. Но ведь это дело времени, правда? Я добьюсь его во что бы то ни стало. Берегись, милый. Я лечу к тебе на своей метле». Девушка раскинула руки в стороны, упала спиной на мягкую кровать и весело расхохоталась. «Все равно вы будете моим, Олег Владимирович», — сказала она. «Разве вы сможете устоять перед ведьмой?» Она поднесла телефон к лицу и стала разглядывать фото темноволосого молодого мужчины, лицо которого было серьезным и строгим. А вот в чуть прищуренных глазах светилась насмешка. Девушка зачем-то увеличила лицо, провела указательным пальцем по линии скулы и дотронулась до губ. Губы у него были жесткие, но целовался он так, что ноги подкашивались, а аромат его одеколона просто сводил ее с ума. Одно только воспоминание об этом заставило сердце девушки стучать чаще. И казалось, что в запястьях, там, где пульс, одна за другой загораются звезды. То, что началось как игра, закончилось настоящими чувствами. Таня решилась. Теперь она действительно собиралась завоевать этого человека. По-настоящему, несмотря ни на что. «Спокойной ночи, Олег Владимирович», — улыбаясь, написала девушка в мессенджере. Она часто называла его по имени-отчеству. Это казалось ей забавным. «Думайте обо мне, и, возможно, я вам приснюсь», — он ответил ей почти сразу же. «Не люблю кошмары, ведьмина». «Странно. Тогда зачем вы встречались с монстром?» — спросила девушка, имея в виду его бывшую. «Ты ведь заставила меня встречаться с тобой. Спи». «Ваш юмор заставляет меня дергать ножкой от восторга. Я не монстр, Олег Владимирович», — ехидно улыбаясь, написала девушка. «Я всего лишь ведьма. А вы владыка моего сердца. Чмоки-чмоки вас в лобик». «Как покойника?» — поинтересовался он. «Что за глупости, Олег Владимирович? Как страстно любимого мужчину. И вообще, отправьте мне стикер с сердечком». Сообщение пришло ей почти мгновенно, однако это оказалось сообщение не от него, а совсем от другого человека. Судя по фото на аватарке, отправителем был симпатичный парень лет 25 с копной светлых волос. «Привет, Танюша. Я вернулся». «Ты скучала?» И улыбка девушки погасла. Какое-то время она молча рассматривала фото этого парня, а потом, кусая губы, все же написала: «Привет, Костя». А должна была? Извини, если задел. Просто я очень скучал. Какое-то время они переписывались, и лицо Тани становилось все более безжизненным. Так бывает, когда встречаешь прошлое, которое с трудом отпустил. Когда-то это прошлое было твоим настоящим. Цеплялось, ранило своими когтями почти до крови. А теперь от него остались лишь едва заметные шрамы, которые хотелось от всех прятать. От самого себя в первую очередь. Таня с головой погрузилась в эту переписку с собственным прошлым и человеком, за которого раньше готова была умереть. Она забыла обо всем на свете. Даже об Олеге. Мужчине, которому посвятила пост. Однако тот сам напомнил о себе. Позвонил ей спустя полчаса. Трубку Таня взяла не сразу, не хотела разговаривать. Слишком сильно мешал образ Кости в голове. «Что, соскучился?» — спросила девушка, деланно веселым голосом. Словно и не было этой переписки с Костей. «Рассказать сказку перед сном? Могу даже колыбельную спеть». Однако в ответ она не услышала ничего, кроме скрипа снега, какого-то странного шума и глухих ударов, а после вскриков. Ее сердце замерло, а руки похолодели от страха, волна за волной накрывающего с головой. «Алло, что случилось?» — спросила Таня. «Олег, что происходит, Олег?» И вдруг где-то далеко раздался чей-то пронзительный крик. «Вызовите скорую!»